Глава 18. Ильинский. «Ну, вашу ж мать! Ну, тащ, майор!» – не выдержал Александр. Он сидел в радиорубке лаборатории. Только что переселенные дети были распределены по комнатам, и все здание заполнял негромкий шум восторженных голосов. Вот только вместо похвалы или хотя бы обещания короткой передышки Древнев огорошил его потоком новостей. И хороших среди них не было. «Ты на службе или где? Какого черта не по уставу?» Срываясь на крик, спросил Михаил. «Слушай сюда, Старкап. Я понимаю, что тебе приходится нелегко. У нас у всех такая проблема. И тебе, придурок, еще несказанно повезло. Знаешь, сколько у меня передовых рот было? 50. И только в 8 потери личного состава меньше 20%. В том числе в твоей. Так что прекращай жаловаться, бери людей и тащи свой зад в Ильинский». «Так точно. Разрешите выполнять?» «Разрешаю. И прихватите боеприпасов побольше, тут жарко». Прекратив сеанс связи, майор бросил трубку, и Саша едва сдержался от такого же действия. «Чуть, собрать роту!» – крикнул Александр, выходя из радиорубки. Девушка была на несколько этажей выше, но услышала его прекрасно. Спасибо мутациям. Пока он заново натягивал на себя только что скинутое снаряжение, она собрала взводных и передала приказ. А те уже сделали остальное. 7 минут, и он стоит перед строем одетых и снаряженных зооморфов. Вот только по глазам видно, что в бой никто не рвется. Они только вернулись. Саша и сам не спал больше суток. Но раз сказали надо... «Слушать сюда!» «Сегодня, 6 часов назад, передовые механизированные части наших вооруженных сил столкнулись с ожесточенным сопротивлением самоорганизованных вооруженных группировок. Целью является завод НПЗМ-70, на котором до теракта производилось около 1/3 всей продукции на Сахалине, включая автомобили и прочую технику. Не знаю как и почему, но некоторые цеха до сих пор работают. Более того, по нашим сведениям, противник собирает там рельсовые танки». По рядам прошелся негромкий шепот. Еще бы. До этого момента у Цухико на вооружении была только техника времен прошлого века. И она не шла на прямой конфликт только из осторожности. Если же сейчас у нее появится такое... Все, о мире можно забыть. Черт его знает, почему она решилась на открытое противостояние сейчас. Может, первые образцы у нее уже есть? «Сейчас в распоряжении самозваной японской принцессы находится около 1000 наемников и собственных войск. Силы порта насчитывают в целом около 5000 человек. Вот только на эту операцию было выделено 500. Из хороших новостей, там есть один боевой доспех командирского класса. Майор лично возглавляет на нем операцию. Плохая же состоит в том, что нам предстоит прийти на помощь основной группе, ударив с тыла. У врага много людей и ручного оружия. Есть самодельная и старая бронетехника». «Можно вопрос?» «Давай, сержант». «На кой ляд мы вообще туда лезем?» «Ну, кроме того, что остановить больную щуку. Это же можно проще сделать, артой». «Мыслишь верно. Благо, у южной группировки она есть. Вот только завод нам и самим нужен. И желательно целым. Так что нас бросят на растерзание опытным бойцам. У них куча плюсов. Многие имеют киберпротезы и улучшения. Но кое-чего у них нет. Это наших мутаций и неоправданной отваги. И мы надерем им зад». «Ура!» – слабо ответили 73 глотки. Да, не удалась воодушевляющая речь. Ну и черт с ним. «Готовьте транспорт. Выступаем через 5 минут. А, и еще кое-что. Их много, так что берите по максимуму патронов. Все, что удалось раздобыть. Не откладывайте на потом, иначе этого потом не будет», — приказал Сухов. «Вопросы? Ну, раз нет, жду всех в машине». Александр поправил висящую за спиной винтовку. Черт, опять по людям стрелять. Вот вроде зомбоапокалипсис на дворе, а из нормального оружия постоянно приходится охотиться на живых. Не дело это. Надо попробовать конфликт разрешить. Вот только каким макаром, если они уже вступили в бой? Сейчас лезть в драку – это все равно, что вызвать огонь на себя». Привычным движением, придерживая ремень, Саша прошел по темному техническому коридору. Марсианский виноград давал довольно освещение и даже немного тепла, но, к счастью, после захвата нижних этажей лаборатории они сумели восстановить электроснабжение, отопление и многое другое. Теперь, по крайней мере, дети будут в безопасности. На время. Сухов хотел оставить гарнизон, как и в прошлые разы, но приказ был четким. Теперь у них было два транспорта – старый армейский КАМАЗ и не менее старый гражданский. Ну, у военной версии была хотя бы бронирована десантная часть, а вот на втором ехали абсолютные везунчики. Впрочем, рассудив здраво, они пустили броню вперед. Если придется столкнуться с противником, пусть лучше это будут защищенные люди. «Ребята, я понимаю, что сейчас не самое лучшее время», – начал Александр. «Но другого момента может просто не представиться. Расскажите, у кого и какие особенности проявились? Возможно, они будут нашей силой. Или мы сможем предусмотреть все и нивелировать слабости. Например, не будем слухачей посылать в бой со светошумовыми гранатами». «Давайте мы как старшие начнем», – предложила Кэт. «Например, у нашего главного дикая регенерация. Именно поэтому он постоянно лезет под пули. Считает, что бессмертный». «Я бы с удовольствием вообще никуда не лез», – улыбнулся Сухов. «Это, кстати, только одно из свойств. Второе – это эхолокация. Проще говоря, вижу то, что слышу. С точностью до нескольких сантиметров». «Да, а у меня дикая ловкость и еще», – начала перечислять Градова. Уже через 5 минут все наперебой хвастались, чем только могли. Но результат был немного предсказуем. Если грубо, то всех можно было разбить на 6 больших категорий. Впервые оказались те, у кого явно выраженного направления не нашлось. Просто стандартный набор из незначительного улучшения всего и сразу. Чуток регенерации, чуть быстрее и устойчивее, капельку внимательнее. По сравнению с остальными, конечно, а не с обычными людьми. А вот другие 5 можно было разбить по основным направлениям. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, восприятие. Прямо как по учебнику. Каждый из параметров имел несколько собственных подвидов, так что можно было долго рассуждать о его свойствах, но в целом картина была строго определенная. Конечно, таких ярко выраженных способностей, полностью сформировавшихся мутаций, как у командного состава, не нашлось. Зато были тут и бегуны, способные обогнать любого олимпийского чемпиона, и тяжеловесы, для которых 20-килограммовый штурмовой щит был пушинкой. Ну и снайперов в их полку значительно прибыло. А еще нашлись ребята, которые каким-то чудом заполучили кожу хамелеона. Хотя реакция, конечно, шла не мгновенно и была практически бесполезна, учитывая носимую сверху одежду. Но самыми удивительными оказались 2 бойца обоих полов, которые до этого никак не хотели проявлять своих способностей. Боялись, что будут выглядеть слишком странно на фоне остальных, и если на то пошло, не зря. Один из них помнил абсолютно все, от самого своего рождения. Эти воспоминания всплыли на определенном этапе мутации, но при этом они его не тяготили. Более того, он мог легко воспроизвести любой рисунок, чертеж или схему, которую видел. И клялся, что будь у него детали, смог бы собрать турбовинтовой двигатель или ядерный реактор. Остальные воины посмеялись в пылу беседы, посчитав это чистым хвастовством. Но только не истребитель. Он протянул гению блокнот и ручку, и тот за 5 минут набросал удивительно точную схему лаборатории Биомеда. С указанием всех вентиляций, источников энергии, ферм и многого другого, что обычному человеку запомнить невозможно в принципе. После этого наглядного доказательства смогла решиться и девушка. Ее дар оказался еще более экзотическим. Немного замявшись, она призналась, что в состоянии читать эмоции человека и до определенной степени даже угадывать мысли. Хоть она и призналась сразу, что это не всегда достоверно, но все порывались спросить, о чем они думают. Результат совпадал в 60% случаев, если были точные вопросы, и в 90%, если ответом служило «да» или «нет». «Впечатляюще», – проговорил Александр обескураженно. «Я бы отправил вас обратно в лабораторию, ребята. Мы-то что, простые бойцы, а вот ваши дары – это действительно полезные вещи. И не только в военное, но и в мирное время». «Надеюсь, вы не отдадите нас в поликлинику для опытов», – постаралась пошутить эмпатка. Но улыбка тут же сползла с ее лица. «Черт, сдадите». «Не поймите превратно, но каждая действительно полезная мутация должна быть задокументирована. Пусть не сейчас, но, может быть, в будущем мы сможем воссоздавать их, и тогда у всех будет идеальная память и возможность угадывать мысли. Согласитесь, было бы неплохо». «Ну, если для этого нас не будут резать на мелкие кусочки, то придется согласиться», – немного неуверенно улыбнулась девушка. «Поверь, я сделаю все, что от меня зависит, и в обиду вас не дам». «Спасибо, капитан. Вы говорите правду, по крайней мере, верите в это. А значит, и мы поверим». В следующий час они ехали, обсуждая открытия, сделанные в себе и друзьях. А Саша тем временем составил таблицу звеньев в соответствии с новыми вводными. Благодаря рассказанному ребятами ему удалось сбалансировать почти каждую группу в рамках отделения и даже взвода. Конечно, ломать привычные им порядки на пути к сражению было нельзя, но позже он сможет убедить бойцов в целесообразности такого решения. Если оно вообще будет, это позже. «Старкап, подъезжаем к Ильинскому. Выгляните наружу. Вы должны это видеть». Александр послушно отодвинул заслонку бойницы и тихо выматерился. Они спускались с гор, и сверху открывался панорамный вид на город. А еще на битву, которая, судя по вспышкам и клубам дыма, шла все это время. В центре разгоревшегося побоища был огромный черный прямоугольник, занимавший территорию нескольких кварталов. Завод наномашин. Яблоко раздора. Вот только выглядел он весьма потрепанным. Южная крыша обвалилась. Ближе к центру шел немаленьких размеров пожар. Кажется, ситуация вышла из-под контроля. На стороне вооруженных сил было технологическое превосходство. Танки, БТРы, колесная артиллерия. А императрица привела за собой целую армию самодельных броневиков, большинство из которых уже дымились. Вот только явного фаворита в этой битве не было. А значит, она либо может затянуться на несколько суток, приведя к еще большим жертвам, либо сейчас одна из сторон проведет сокрушительный тыловой удар, мгновенно обеспечив победу. А учитывая, что они и были тем самым кулаком, что направлялся в мягкое подбрюшье Цухико... «Внимание всем! Приготовиться, проверить боекомплект и снаряжение!» – скомандовал Сухов, привычными движениями постукивая по броне, магазинам и прочему. «Не снимать с предохранителя до покидания транспорта! Приготовить подствольники, в этом бою они нам пригодятся!» «Отряды поддержки, закрепитесь у машины и будете прикрывать наше наступление!» «Есть вопросы?» «Нет?» «Отлично!» «Даю обратный отчет!» 10. Второй КАМАЗ чуть поотстал, давая возможность бронированному сородичу принять удар на себя. Бойцы выстроились в 4 шеренги, занимая очередь у десантных люков и трапов. Они были готовы ринуться в бой в любую секунду. И тот стремительно приближался со скоростью 60 км в час. «Один! Пошел!» – крикнул подчиненным Саша, сам выскакивая наружу. Грузовик резко развернулся, перегораживая улочку и поворачиваясь к неприятелю бронированным боком. Со всех сторон засвистели пули. Не мешкая, бойцы ринулись из грузовика прямо в ближайший подъезд. Несколько секунд, и они уже занимали бетонированную высоту, не требующую дополнительного укрепления. Как и предполагалось, враг был не готов к столь стремительной атаке. Саша, помня о том, что против них все же сражаются люди, старался бить не на поражение, а по рукам и ногам, так чтобы они выжили, но участвовать в сражении в ближайшее время не могли. Остальные бойцы тоже использовали в основном автоматные пули, не прибегая к дробовикам. Стреляли только одиночкой и только наверняка. И пусть их было меньше сотни, но даже 20 хороших стрелков могли определить исход сражения. Именно так в этот раз и получилось. Оттянув на себя тыловые силы, заставив противника прятаться за укрытие и выбирать, на кого напасть, рота зеленокожих буквально выиграла сражение, переломив его ход. Хотя, возможно, было дело не столько в этом, сколько в том, что к их прибытию обе стороны уже порядком поиздержались в боеприпасах, и уже не слышно было ни уханья пушек, ни длинных пулеметных очередей. Бой захлебнулся всего через 30 минут после того, как они присоединились. Силы Рейв тянулись на территорию завода, бросая множество сгоревшей и еще работающей техники. А главное – горы тел. «Саня, как раз вовремя!» – воскликнул Древнев, присоединившись к их каналу. Его голос, доносившийся из динамиков рации, казался довольным, хоть и чрезвычайно уставшим. «Мы показали этим фиолетово-кожим, где раки зимуют. Еще и зомбаков покрошили в процессе столько, что я даже не сосчитаю». «Рад, что вы считаете операцию успешной, товарищ майор. Какие будут дальнейшие указания? Атаковать завод или устроить засаду, дожидаясь их отступления?» «Ни то, ни другое, Старкап. К сожалению, эта постройка уже не представляет былой ценности. Мы отправили своих инженеров в цеха на разведку. Большая часть оборудования была уничтожена во время стратосферных ядерных ударов. А то, что еще осталось, мы восстанавливать будем несколько недель. Такого времени у нас нет». «А на кой ляд мы за него тогда сражались?» – не выдержав, спросил Александр. «Но, потише. Как еще мы, по-твоему, должны были узнать о состоянии завода?» «Можно было организовать двустороннюю комиссию, попросить допуск». «Ты, кажется, забыл, что всего неделю назад я собирал войска для того, чтобы вырывать тебя из ее лап. А теперь что? Планируешь ей цветы носить?» «Разве что на могилу, товарищ майор». «Вот это другой разговор. Пробивайтесь к нам. Через 5 минут мы все тут окончательно обследуем, и можно будет разбомбить весь этот гадюжник вместе с самодовольной щукой. Другой судьбы она и не заслужила. Столько хороших ребят положила, ты даже не представляешь. Нет, чтобы нормально мне подчиниться и выполнять приказы». «Губернатор, у нас проблемы», – донесся до Саши слабый голос. По всей видимости, кто-то обращался к Древневу по параллельному каналу или другой рации. «Что еще?» – недовольно спросил Михаил. «Вся западная группа снайперов уничтожена. На их позициях мы обнаружили признаки борьбы. Скорее всего, это был бой на штыковой дистанции, а может и вовсе рукопашная схватка. По крайней мере, стены у них целы, а вот двери выбиты. Если вы меня спросите, больше похоже на зараженных, чем на эпошек. По крайней мере, есть следы от когтей». «Черт подери. Ладно, Саня, у тебя новое задание. Записывай координаты. Мне твои глаза нужны будут в этой точке, а то Фифа еще раздваиваться не научилась. И это, оставь заградительный отряд. Он может понадобиться нам в любой момент». «Так точно», – отрапортовал Александр, отключившись. «Чуть, ты за главную. Бобер, на тебе прикрытие. Палач, на тебе группа быстрого реагирования. Кэт со своими со мной. Вопросы?» «Разрешите?» – подняла руку чудила. «Почему мы остаемся здесь? Давайте все вместе соединимся с основными силами. Так же надежнее будет, разве нет?» «Ты все верно говоришь», – кивнул Сухов уже от порога. «Но нас никто не спрашивает. Мы возьмем гражданскую машину, а вы, если что, попытайтесь все влезть в бронированный. Надеюсь, попы на лабораторных харчах у вас не слишком раздались?» «Никак нет», – ответила за всех, смущенно улыбаясь чуть. «Ну вот и отлично, выдвигаемся», – кивнул бойцам на прощание Александр, покидая здание. Катя села за руль и, сделав небольшой крюк, они отправились на юг. Чем дальше от завода, тем больше было признаков присутствия зараженных. Вот только вели они себя необычно. Вместо того, чтобы нападать, жались по углам. Таких даже отстреливать было скучно. Ну, так он не за весельем сюда и приперся. А вот перебить побольше этих тварей никогда не мешало. Экономя каждый патрон, истребитель тратил на заморышей только пистолетные пули. Благо, малютка легко питалась любым 9-м калибром. Да и руки у него росли из правильного места, так что даже тряска кузова не давала зараженным ни шанса. Вдох, задержать дыхание, успокоить сердце, выстрел – труп. Все по заветам снайперов. Они миновали общие позиции издали полюбовавшись на вновь заработавшего Титана. Все же это было хоть и не последнее, но чудо боевой техники. Штук 20 бы таких на Сахалин, и проблема с зараженными была бы во многом решена. Но, к сожалению, большинство было потеряно либо во время бунта машин, либо от многочисленных Эми. «Все, стой!» – скомандовал Саша, вовремя заметивший, что они чуть не пролетели мимо точки назначения. «Выгружаемся! Всем переключиться на дробовики! Щиты вперед!» Приказ был исполнен быстро, четко и точно. Уже через 30 секунд они в составе трех отделений поднимались по лестнице 16-этажного здания. Саша остро реагировал на каждый скрип, несколько раз заставляя бойцов замереть, чтобы прислушаться, объяснив, что если в здании находится невидимка, так просто им этот бой не выиграть. «Эй, вы чего там так долго телитесь?» – раздался сверху недовольный голос одного из встречающих. Ребята мгновенно расслабились, и это стало фатальной ошибкой. Может, это была засада, а может, просто зараженные не выдержали напряжения первыми. Но двери по обеим сторонам лестницы отворились, и на стрелков, не прикрытых штурмовыми щитами, бросились зомби. «Дробовики!» – только и успел крикнуть Саша, принимая удар первого из атаковавших на приклад. Пинок, и противник отлетает к стене, только для того, чтобы уступить место двум другим. Александр, прошедший через множество таких спонтанных сражений, не растерялся. «Замедление!» Кристалл послушно вводит в организм необходимые гормоны, и время начинает течь, будто мед. Враги уже не кажутся такими быстрыми, хотя и движения самого истребителя замедлились. И все же этого достаточно, чтобы оценить расстояние и скорость и принять верное решение. Третьего гада Саша не стал блокировать или вступать в рукопашную. Подпустил почти вплотную, а затем выстрелил зарядом крупной дроби почти в упор. Следующий не успевает даже отбежать от двери. Боже, какое наслаждение не экономить боеприпасы. Одного за другим Александр расстреливал обезумевших зомби, пока не услышал сдавленный крик своего бойца. Черт, невидимки в здании все же были. И не один, судя по эхолокации. К счастью, полный шлем легкой брони не мешал слуху, и картинка получалась довольно четкой. Единственная проблема состояла в том, что другие этих тварей в полутьме закономерно не различали, а между Суховым и ближайшим противником было несколько своих. Не попадешь. «Всем ко мне! Отступаем внутрь квартиры!» – скомандовал истребитель, быстро оглядев комнаты. «Вроде никого. Держать щиты, своих не бросать!» Стоило на секунду отвлечься, как в грудную пластину ударила пистолетная пуля. Только этого еще не хватало. Мало того, что прозрачная, так еще и достаточно сообразительная, чтобы применять огнестрельное оружие, тварь. Нет, что-то с этим миром не так, раз он рождает таких уродцев. Впрочем, то, что родили природа и случай, человек всегда может закопать обратно в землю. Несколько быстрых выстрелов по лестнице отвадили врагов сверху. Никуда они не денутся. А вот те, что были внизу... «Катя, прикрой!» – скомандовал Александр, бросаясь внутрь квартиры. Искомого вполне могло и не быть, но чудеса иногда случаются. Схватив баллончик с пеной для бритья и вилку, он вернулся на лестницу. В несколько быстрых ударов вскрыл мгновенно вспенившийся аэрозоль и бросил его на лестницу. Теперь ступить было нельзя, чтобы не вляпаться в густую белую субстанцию. «Покажутся с этой стороны, стреляйте!» – крикнул Саша, перепрыгивая через пролет вниз. Твари, не ожидавшие такой прыти, чуть растерялись, но этих нескольких секунд ему хватило, чтобы разглядеть пистолет и руку его держащую. Зараженный показался маленьким и тощим, но Александр не тешил себя иллюзиями и предпочел перестраховаться. Дробью по ногам, теперь в руку. Что это, если не везение, Сухов не знал, но теперь у него был подранок киберов. Хоть и трепыхающийся, но живой. А значит, теперь они смогут узнать, как работает технология противника. Надо только уничтожить или захватить тех, что наверху. Громкий нечеловеческий крик, раздавшийся сразу после нескольких ружейных выстрелов, говорил о том, что ребята тоже времени даром не теряли. И спустя несколько секунд вниз сбежала Катя. «Повяжи эту дрянь, вот ее мы точно на опыты отдадим», — улыбнулся Саша. «Как у остальных дела?» «Включите рацию, там...» Она неопределенно махнула рукой и наклонилась над пленницей. Спорить с помощницей смысла не было, поэтому Александр послушно щелкнул тангеткой. «Внимание всем войскам! Крупная группа противников, насчитывающая более 20 тысяч особей, движется от Сахалинска на юг», – вещал нервный голос диктора. «Немедленно возвращайтесь для обороны позиций. Ребята, вы нужны нам дома». «Вашу мать!» – выдохнул истребитель. «Всем вниз! Эту тварь берем с собой, остальных прикончить. 3 минуты на сборы». Он сменил канал, переходя на командирский. «Древо Ису, прошу разрешения на сворачивание группы». «Древнев на связи. Исполняйте. С Богом, Саш».